Не сердитесь на мое неисправимое, впрочем, не совсем серьезное упрямство. Но и в этом случае Москва оказалась предпочтенной. Копия должна была бы остаться там, а оригинал попасть в мои руки. Но случилось наоборот, так что у меня впервые за всю переписку с вами, которой я необыкновенно дорожу, появилось письмо от вас без даты и подписи. Большое спасибо за подробный ответ касательно библиотеки поэта. Я передал его редакторам этого издания, так что в дальнейшем они могут вести свою работу, сообразуясь с вашим мнением о ней. Скорее всего, разумеется, не вас с Москвой-рекой тихо примиряться. Я не думаю, что вы так невысоко расцениваете библиотеку и что редакция настолько отдалилась от вашего замысла, что стало безразлично, где будут выходить книги в нынешнем их виде, в Конотопе или еще где. Я не был связан с библиотекой, а ее редактора никогда не излагали ее плана, так как он вырастает из вашего письма. Лично я представлял себе библиотеку пособием для современного поэта. Вероятно, этим моим недоразумением порожден был излишне воинственный тон последнего моего письма, который, возможно, был вам неприятен. Если так, извините, это вышло невольно. Однако, увы, мне что-то жалко в исчезновении библиотеки. Да и вы, Алексей Максимович, вряд ли были бы против, если бы появился еще пяток другой толстых томов с именами крупных поэтов прошлого. Конечно, я согласен с вами, что работе по плану помешал неистребимый самотек, что каждый стремился издать свое, не считаясь тем, нужно ли оно для общего замысла, для целого. Это действительно беда всех плановых предприятий. Но человека, подготовленного университетом к работе над началом XIX века, не так-то легко пересадить на середину XVIII. И потому что он не хочет, и потому что не умеет. Нехотение же здесь, думаю я, больше именно от неумения, а не от какого-нибудь умысла. Но все же, не находите ли вы огромной разницы между этой новой, отнюдь несовершенной формацией литераторов и тою, которая вступала 17 лет назад в революцию вполне сложившимися людьми? Ну хотя бы, насколько же велика разница между коллегией всемирной литературы и редакцией библиотеки поэта? Неужели они одинаково партикулярны и противны общей работе в общих целях? Я часто вижу в наших литераторах, особенно в ученых-литераторах, что-то смертельно схожее с былыми сюртуками большого и маленького Олимпа. Но это на минуту, на час и только в одном-двух мужах. А потом врывается целая волна новых людей, легко смывающая поверхностный налет чванного олимпизма. Да и сами сюртуки распахнутся, а под ними славная и простая гимнастерка. Оказывается, интерес к общему делу есть повсюду, и литературный человек сильно изменился. Хотя возможно, что через 10 лет он покажется себе в нынешнем его виде недостаточно изменившимся и даже смешным. Надеюсь, что вы здоровы, и желаю вам этого со всей искренностью. Когда собираетесь в Москву? Ваш Константин Федин. Письмо съездило в Крым и вернулось, из чего следует, что вы уже в Москве, дорогой Алексей Максимович. Приветствую вас и желаю всего доброго. 8 января 1935 года. К.Ф. Федин, Слонимский, Тихонов, Горькому. Ленинград, 22 мая 1935 года. Дорогой Алексей Максимович, у нас к вам большая просьба. Предоставьте нам для печатания в журнале «Звезда» четвертую книгу Клима Самгина. С середины этого года журнал повышает качество по всем отделам. Ваша поддержка нам необходима. Мы твердо надеемся на ваше участие. Если вы, кроме романа, предоставите нам другой материал, рассказ, статью или пьесу, мы будем вам очень благодарны.